Глава 6.1. Иванова-старшая первая зашла в квартиру, с порога осторожно осмотрела коридор и, не разуваясь, зажгла свечу. Неспешно по кругу прошла все комнаты, проводя обряд очищения, ставя защиту. Марина сбрызнула святой водой пыльный островок внутри круга из соли, который запретила убирать колдунью. Мало ли что-то обещала. «Береженого Бог бережет. Можете проходить», — позвала детей. «Только не прикасайтесь ни к каким незнакомым вещам. Зовите меня, если обнаружите любые странности». В этот день им, наконец, разрешили вернуться в квартиру. Домохозяйка обрадовалась больше всех. Надоела ресторанная пища, хотелось поесть чего-нибудь своего, домашнего. По той же причине был доволен Андрей. Играть в компьютере он мог и дома. К тому же добираться до работы с Полежаевской было намного проще. Аня переживала, что нагрубила Ильте. Та ни в чем не была виновата. Вот так бывало частенько. Она обижала людей, желавших ей добра, а потом сожалела об этом, снедаемая чувством вины. Разрешение вернуться домой прибыло с курьером из цветочного магазина. Огромный букет роз на этот раз передал не Павел. Блондинка положила охапку цветов в ванну, включила холодную воду. Ну вот, тронулся лед. С улыбкой наблюдала, как алые бархатные лепестки покрываются прозрачными каплями. Осталось дождаться приглашения на свидание и, наконец, познакомиться по-настоящему. Бабочки в животе показывали, что полностью с ней солидарны. Сон долго не шел ко всем обитателям квартиры. Марина ворочалась сбоку на бок, прислушиваясь и даже принюхиваясь к любому шороху или запаху. Из головы не шла вырубившая ее сына-боксера старуха. Иванова в очередной раз просила Бога о помощи, зная, что только он может позволить общение с матерью, совет которой был жизненно необходим. Андрей, соскучившийся по домашней стряпне, переел на ночь. Тяжесть в животе помешала уснуть сразу, и теперь приходилось слушать вздохи вперемешку с кряхтением от родительницы. Аня с удовольствием вдыхала аромат роз, не вошедших в две вазы в зале и заполнившей трехлитровую банку с широким горлом, установленную на пол рядом с ее кроватью. Пуся, несмотря на колючие стебли, пожевал толстые листья растений и завалился спать по теплый бок любимой хозяйки. Она не заметила, как провалилась в сон и опять оказалась на белоснежном песчаном пляже незнакомого острова. Легкий бриз нес с собой свежесть с запахами океана. Мягкий шелковистый песок обволакивал ступни голых ног нежным теплом. Пижама с короткой в розовые сердечки футболкой и полосатыми шортами, надетыми перед сном, пришлась как нельзя кстати. Анна подставила лицо ласковому солнцу. Оказаться в этом месте вместо промозглой пасмурной Москвы стало прекрасным подарком от неизвестных доброжелателей, отвечающих за ее сон. Она отдалась приятным ощущениям, ловя каждой клеточкой тела мгновение нечаянного блаженства. «Как я люблю тебя, жаркое солнце! Как обожаю тебя, ворчливый океан!» шептала Анна слова тем, кому никогда и ни за что не изменила бы, будь на то ее воля. Из упоительного забытья блондинку вывела мужская рука, мягкой горячей тяжестью легшая на худенькое плечо. Взвизгнув от неожиданности, обернулась туда, где еще минуту назад никого не было. Матис навис над Аней смуглой глыбой голого торса. С улыбкой разглядывая испуганное лицо невесты без капли макияжа, он не пытался успокоить, да она и сама буквально через секунду взяла себя в руки. умиротворенной прекрасным пейзажем девушки, не хотелось ругаться или спорить. Воздух небольшого острова весь буквально пропитан расслабляющей ленью и сладостным томлением. Хотелось упасть на шелковый песок, раскинув руки, и лежать так, не шевелясь хоть вечность. Это мы уже проходили. Она улыбнулась мыслям об отдыхе на песке. Но и принц в этот раз не был полностью раздетым. Длинные шорты до колен прикрывали мускулистые волосатые ноги. Голую грудь также покрывала черная растительность, как и крепкие руки. «Чисто шерстяной», как сказала бы мама. Рассмеялась будущая принцесса. Смех, словно тонкий радостный звон колокольчика, разнесся над безмятежной тишиной острова. Любой звук, произнесенный в сказочном месте, становился красивым, призывая любить в себе все и лелеять. Если остаться здесь жить, можно впитать все грехи человечества. «Гордыня в меня уже пробралась», — ответила Аня вслух собственным мыслям. А вот Матис, как и в прошлый раз, не сказал ни единого слова. «Опять молчишь?» Она вздохнула. «Видно, говорить со мной тебе не о чем». Он покачал головой в знак несогласия, присел на корточки и начертал на песке пальцем несколько слов. «Мы находимся на моей земле, но в твоем сне». Затем сравнял песок и нацарапал. «Я не могу разговаривать, не выдав этого места колдунам». Принц насупил брови, изображая злость. «Не все из них служат нам. Ты подвергнешься опасности, а я не сумею тебя спасти». Озабоченность на смуглом лице красавца выглядела натуральной. Он продолжил писать, тут же стирая слова. «У нас все не так, как у вас. Я накажу их, но это будет потом. Во снах и видениях хозяева маги, а не смертные. Мне тоже нельзя говорить», — забеспокоилась Анна об оставшихся в квартире родственниках. «Тебе можно, это твой сон», — успокоил ее брюнет. «Ты вчера отказалась поговорить в нормальном месте». «Так это было приглашением, а не приказом», — возмутилась гордячка. «У нас устраивают свидания по-другому». «А у нас так. Привыкай жить по моим правилам», — резко начертал. Брови мужчины сошлись в одну линию. На этот раз он не играл. Слова стремительно рвали песок. «Я господин твой. Ты должна подчиняться». «Вот этого ты от меня не...» Возмущение Ани прервали поцелуем. Грубым, настойчивым, властным. Ее тело сжали объятия, голову запрокинули. Чужой язык силой раздвинул губы, прорываясь в рот. Принц плотно прижал к груди опешившую от наглого напора блондинку. «Моя! Ты моя!» Услышав его мысли, растерялась, впервые почувствовав в себе заложенную от рождения магию. Это место стало пугать. Не меньше власти над ее телом пришельца из другого мира. Анна собрала все силы и оттолкнула Матисса, перед этим укусив за губу. «Еще не твоя!» — прокричала, освободившись из плена рук хозяина острова. «Я не принадлежу никому, кроме родителей. И не надо меня вот так по-хамски лапать!» Нюта со злостью пнула песок и окутала белым облаком пыли себя и мужчину. «Научись вести себя с земными женщинами по-человечески!» Матис надменно смотрел на строптивицу горящим взором. Желваки двигались на широких скулах, плотно сжатые челюсти буквально скрипели. Раздутые ноздри силой втягивали соленый воздух, выдыхая горячий пар. Но эмоции всего на секунду выдали ярость принца. Он мгновенно нацепил маску полного безразличия, плюнул себе под ноги и, развернувшись, пошел вдоль берега прочь. «Вот и поговорили!» — крикнула Аня, не удивляясь увиденному. Мало ли что приснится. Стоило устраивать встречу здесь. Задавая вопросы, искала глазами, чем можно запустить в спину нахала. Или этот райский уголок ты привык использовать вместо спальни? Блондинка схватила попавший под руку гладкий камень величиной с кулак и с силой впечатала в плечо уходящего. Но самовлюбленный наглец никак не отреагировал на удар и ни разу не обернулся. Она резко открыла глаза, словно вытолкнутая из места, где нанесла обиду хозяину. Пряный, наполненный солнцем воздух сменил аромат роз в темной комнате. Сердце гулко колотилось, раздираемое обидой. «Кем этот болван себя возомнил?» – негодовала она. Хотя ответ был очевидным. Блондинка отбросила в сторону подушку. Переполнявшая душу злость требовала немедленного выхода. «Кем я являюсь сейчас для него?» «Предметом вожделения, к которому он очень быстро потеряет интерес, едва утолив страсть». Она подспудно понимала, что не сможет противостоять принцу вечно, как не сумеет отказаться от навязанного замужества. Его маги действительно могли силой забрать ее в другой мир и сделать там бесправной пленницей, выполняющей детородную функцию. А что станет с оставшимися в этом измерении мамой и Андреем? Кто защитит их от нечисти, что начала охоту на семью? Аня вышла на кухню, выпила из холодильника стакан чистой воды и, сполоснув лицо над раковиной, приняла единственное правильное решение. Нужно договариваться. Вести переговоры она умела. Как там поется в старой песне о главном? Никуда не денешься, влюбишься и женишься. Все равно ты будешь мой. Проженишься и не денешься – это скорее обо мне. А вот провлюбишься – это единственная возможность остаться для него интересной на долгие годы. Тихо закрыла дверь в свою комнату, включила свет и принялась разглядывать себя в настенное зеркало. Крутилась, поворачивалась то одним, то другим боком. Потрогала упругую выпуклую попу, помассировала небольшую грудь. Задрала наверх кончик носа. С критичным выражением лица осмотрела слегка оттопыренные уши, зубы и, в общем-то, осталась довольно увиденным. Очень даже ничего. Если немного поработать в тренажерке над телом и у косметолога поколдовать над лицом, вынесла вердикт шепотом. Девочка Нюта, 29 годиков, вполне готова к борьбе за светлое будущее. Выключив свет, упала на постель, разбудив невозмутимо дрыхнувшего кота. Анна зарылась носом в пушистый теплый живот любимчика, придерживая мягкими лапками за голову, и спросила у него совета, но обращаясь к тому, кто все видит. «Как стать такой же невозмутимой, как Пуся? Помоги, научи, наставь на путь истинный!»